Тему нашей сегодняшней беседы о Евангелии от Луки мы находим в 5 главе. Мы рассмотрим сегодня с 1 по 11 стихи. В этом отрывке мы видим власть и авторитет Христа над миром животных и как эта власть повлияла к призванию Петра, Иакова и Иоанна следовать всецело за Христом. Прочтем сначала первые 3 стиха этой 5 главы Евангелия от Луки. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он 2 лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и учил народ из лодки». Из того, что народ теснился вокруг Христа, мы заключаем, что он уже очень многим был знаком. Раньше Иисус учил народ в синагогах. Теперь там, вероятно, уже не хватало места. Да и для народа субботние собрания в синагогах были недостаточны. Они желали слышать больше. Массы людей искали его, и в данном случае народ до того теснил его, что на берегу стало тесно. Важно отметить здесь и слова Луки, которыми он описывает причину этого теснения. Чтобы слышать Слово Божие. Из этого мы видим 2 важных факта. Во-первых, то, что Христос, сам имея власть привлекать к себе народ, добровольно отклоняет эту возможность и указывает собравшимся на Слово Божие. Он всегда говорил о своем небесном Отце. И вся его активность была направлена к тому, чтобы прославить Бога. Во-вторых, мы видим и правильную позицию людей к Слову Божию. Они желали слышать и учиться от Христа тому, как лучше служить и угодить Богу. Христос жил среди людей как человек, и Он желал, чтобы люди, слушающие Его, в первую очередь узнали истину о Царстве Божьем. Славы себе он в своем земном хождении не искал и не принимал ее от людей. Этим он дал хороший пример всем проповедующим Слово Божие. Мы должны отводить взоры людей от нас и направлять их к Богу. Бог в свое время даст награду за такой самоотверженный труд. Он и прославил Христа чудным воскресением. Проповедуя таким образом Слово Божие, мы видим, что Христос стоял у Генесарецкого озера. Известно было это озеро под 3 названиями – Галилейское море, озеро Тиберии и Генесарецкое озеро. Оно простирается 21 километр в длину, и самое широкое место озера – 12 километров. Особенность этого озера заключается еще и в том, что оно лежит в земной лощине 208 метров ниже уровня Средиземного моря. Сегодня эта местность малонаселена. Во время Христа, однако, у его берегов было расположено 9 городов с окрестностями, в каждом из которых жило не менее 15 тысяч человек. У этого озера стоял Христос и проповедовал. Люди оставляли свою работу и шли слушать Его. Становилось очень тесно. Христос входит в одну из стоящих у берега лодок и просит ее владельца Петра отплыть немного от берега. И из этого обращения Христа с Петром мы еще раз заключаем, что они уже долгое время были знакомы и, вероятно, уже чаще служили Христу. Теперь не рыбная ловля, а служение Христу было у них на первом месте. И это не принесло им убытка, как мы увидим дальше. Петр не противоречит. И это несмотря на то, что он всю ночь протрудился, ловя рыбу, и теперь чинил сети, готовясь к следующей ночи. С 4 стиха мы читаем: «Когда же Иисус перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть». Петр не противоречит и не просит объяснения от Христа, почему именно днем закидывать сеть для лова, когда днем в Генесарецком озере поймать рыбу было невозможно. Опытный рыбак Петр не говорит Христу: «Ты сын плотника, что ты понимаешь о рыболовстве?» Ловля рыбы днем – напрасный труд. Петр не понимал здесь Христа, но слушался его. «По слову твоему закину сеть». Это хороший пример для послушания Богу. Мы часто не понимаем, почему Бог говорит то или другое, или почему нам надо делать то или другое. Почему, почему, почему? Эти вопросы людей к Богу уже привели многих к еще глубочайшему отступлению от Бога. Человек спрашивает, почему нельзя упиваться вином? Почему парню нельзя жить с девушкой до вступления в брачный союз? Почему нельзя то, почему нельзя другое? Спрашивают они это потому, что в действительности любят грех. Они хотят грешить, но не хотят нести последствия греха. Бог говорит в своем слове: «Не упивайся вином», потому что мы сегодня видим достаточно горя и слез, результирующих из злоупотребления этих напитков. Достаточно и несчастных и разбитых семей из-за неправильного, небиблейского отношения между полами. И видя все это горе, люди все еще спрашивают, почему. А вместо этого мыслящий реально поступает по слову Христа, как это сделал Петр. И посмотрите на результат безусловного послушания Богу. Стихи 6 и 7. «Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть». Человек никогда не пожалеет о том, что послушался Богу. Петр получил много больше, чем он отдал. Он отдал Христу свое время и предоставил ему свою лодку. С человеческой точки зрения, это утрата времени и расход имущества. Но Бог никогда не остается в долгу. Как родители поощряют и хвалят детей своих за послушание, так Бог награждает слушающих Его. Слово Божие говорит: «Бог повелевает людям всем и всюду покаяться. И если человек это делает, Бог обновляет всю его жизнь. Она приобретает вечный смысл. Не думайте, что если Христос вас зовет, то Он желает вас в чем-либо ограничить». В 10 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна Иисус сам сказал: «Я пришел для того, чтобы люди имели жизнь и имели с избытком». Христос зовет человека к покаянию и оставлению греха, который человек любит, не для того, чтобы лишить нас чего-то, но чтобы заменить плохое добрым и обильно. Ясный пример этого мы видим в том, как Христос наградил Петра за послушание. Увидев это, читаем мы дальше в нашем тексте, в 8 стихе: «Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди из моей лодки, Господи, потому что я человек грешный“. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сынов Завидеевых, бывших товарищами Симону». Авторитет и власть Христа и над животным миром, и то, как он эту власть проявил, пробудили в Петре самосознание. Он вдруг сопоставил себя с Христом, и это сравнение повергло его на колени пред властным, божественным Христом. Люди сегодня сделали из Бога картину старого человека, любезного или наказывающего людей. Но нигде в Библии мы не найдем основания для таких представлений о Боге. Его явление в силе и истинном лице всегда приводило людей в страх, ужас и трепет. Петр, Иаков, Иоанн вдруг увидели Христа, как Он есть, величественным и могущественным, властвующим над природой. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Этим заканчивается наш сегодняшний текст. В явлении истинного существа Христа то, что для Петра и его друзей было самым важным и необходимым для жизни, стало ничтожным. Две полные лодки рыбы. Радость наживы, где она? Петр не считает, сколько денег он за них получит. Христос отныне для него все во всем. Христос не отверг, а принял грешного человека. Да, больше того, Он призвал их служить Ему. Этим Христос показал и то, что призванные им на служение имеют право оставить свою профессию и жить в надежде на Него и на снабжение необходимым через детей Божьих, как снабжался Христос и апостолы. Бог призывает служить Ему тех, которые познали ничтожность материального достижения в сравнении с божественным призывом к труду.